Глава 12. С наступлением апреля и приходом ранней весны молодые адвокаты Спрингфилда начали собирать голоса в штате Иллинойс. В текущем году состоятся выборы в законодательные собрания, а также президентские выборы. Две трети друзей мэри были за пределами Спрингфилда, выступали в Джексонвилле, в Карленвилле, Альтоне, Бельвилле, Трэмптоне, Блумингтоне, Понтиаке, Петерсбурге, приезжая домой на несколько дней для отдыха до начала следующего тура. Стефан Дуглас оставался наиболее внимательным и вежливым из молодых людей. Когда он уезжал из города на несколько дней, то навещал ее, чтобы попрощаться, а по возвращении приносил скромные подарки, кружевной носовой платок и духи. Она не имела иллюзий по поводу природы такого внимания, ибо знала, что он наносил такие же визиты и привозил такие же подарки Джулии Джейн, Саре Денлоп и, несомненно, кому-то еще. В отсутствии стольких мужчин девушки образовали клуб пешеходов. Они собирались утром по воскресеньям и с полными корзинками отправлялись на прогулку по прерии, где собирали цветы, а затем, найдя подходящий холмик и расстелив на нем скатерть, устраивали ланч под ласковым весенним солнцем. Такие походы напоминали ей о Блюграссе, куда она ходила за лесными орехами и ягодами. Мэри возвращалась с дневной прогулки, снимала свой флорентийский капор, зеленое платье и прогулочные шотландские ботинки и с удовольствием облачалась в просторный фланелевый халат. Сидя перед зеркалом, она распускала волосы и расчесывала их щеткой, смоченной душистым маслом, и волосы становились блестящими. Это масло она купила в аптеке Уоллиса и Диллера и была в восторге от того, что постоянное применение масла не только делает ее волосы более темными, что, по ее мнению, лучше подходит ее светлой коже и ярким щекам, но и выравнивает цвет ее непокорной светлой пряди с остальными волосами. Она никогда не была в восторге от этой пряди, думая, что та придает ей нерешительность. Мэри собиралась лечь отдохнуть и почитать книгу Смолетта «Приключения Родерика Рэндома», когда вошла служанка и сообщила, что внизу дожидается мистер Линкольн. Она надела выходное платье, зачесала волосы назад, заколола шпильками и достала из шкафа кружевную накидку. В отличие от Стефана Дугласа, Линкольн никогда не сообщал ей, куда он уезжает и когда возвращается в город. Мэри проводила частные встречи и рассылала приглашения молодым людям, но он часто не появлялся. Затем, в самый неподходящий момент, она была занята шитьем или помогала Элизабет купать детей, он возникал перед дверью. Мэри нашла его в малой гостиной. Авраам сидел на стуле из красного дерева с прямой спинкой, положив руки на бедра, а голову опустив почти до уровня колен. Она остановилась в центре комнаты, ожидая, что он поднимет голову, почувствовав ее присутствие. Но через некоторое время поняла, что он не сознает, что она здесь. Мэри мягко кашлянула, шагнула к нему. Когда он поднял голову, она увидела, что его левый глаз сдвинулся в глазнице вверх, создавая впечатление не косоглазия, а как если бы оба глаза были совершенно независимыми друг от друга. Некоторое время он упорно смотрел на нее, словно это было для него неожиданным. Затем медленно повернул голову, рассматривая находящееся в помещении подобно человеку, который пытается понять, где он находится. «Мистер Линкольн, что с вами? Вы больны?» «Нет, это чудовищная головная боль. Я почти ослеп от боли. Вас беспокоят глаза?» Он резко поднялся со стула, спросил хриплым голосом. «Почему так спрашиваете?» «Потому что вы сказали, что почти ослепли от боли». «О, нет, не это. Вы не пробовали лекарства, которые рекламируются в Journal и Register?» Он ухмыльнулся. «Эти лекарства всего-навсего чистый спирт. Один пузырек облегчит головную боль, но она вернется еще более сильной на следующее утро. Может быть, в таком случае чашечку чая? Дома в Лексингтоне, когда неважно себя чувствовали, первое, что мы принимали, была чашка чая». «Чай? Знаете, я пил его раз или два в жизни. Мысль кажется хорошей, я бы выпил». Она приготовила чашку крепкого зеленого чая и подала ему. Он медленно выпил чай. Выражение боли сошло с его лица. Он поблагодарил ее за любезность, а затем признался. «Когда вы вошли, и я увидел вас, то удивился, что нахожусь в доме Ниньяна. Все, что я помню, я шел по улице с острой болью и вспомнил вас, как в прошлое воскресенье вы положили цветы в свой капор и вплели их в волосы. Это последнее, что я помнил, взглянув на вас, когда вы были в центре комнаты. Рады, что вы добрались сюда. Пожалуйста, приходите в любой момент, когда у вас неприятности или боль. Но и тогда, когда у вас хорошее настроение, есть смешные рассказы, чтобы поделиться со мной». Он оценивающе вглядывался в ее лицо, стремясь понять, насколько она искренна. Затем тепло улыбнулся. «Это было бы справедливым, Молли, верно?» В воскресенье была чудная погода. Члены клуба пешеходов собрались в доме Эдвардсов в полдень после церковной службы и отправились на ферму в 5 милях от города. К ним должны были присоединиться несколько молодых мужчин. Линкольн пришел в дом Эдвардсов, подстриженный, и его мягкие чистые волосы были зачесаны назад от высокого лба. Он был также тщательно выбрит, и хотя его щеки были впалыми под высокими скулами, его кожа, как ей показалось, стала мягче, чем прежде. На нем был не тот черный костюм, который он носил обычно, а новый, из толстой шерсти с серой ниткой, свежий белый воротничок и явно новый шелковый платок. Открывая дверь, Мэри не смогла скрыть улыбку удовольствия. «Боже мой, разве вы не красавец, мистер Линкольн? Вы будете самым элегантным среди собирателей цветов». «О, я всего лишь помогаю местному ремеслу», — возразил он извиняющимся тоном. «Несколько лет назад в Нью-Салеме, возвращаясь к вечеру после рубки леса в джинсах и красной рубахе, я встретил молодого негра. Он сказал мне, что он по профессии парикмахер, но беден. Я отвел его в свой дом и нашел ему достаточно работы среди постояльцев. После этого послал его в Спрингфилд». «Обстоятельное объяснение, адвокат Линкольн, поддела она его. Лично я думаю, что в вас бродят весенние соки». Его лицо вспыхнуло, он осторожно похлопал ее по руке. «Надеюсь, вы правы, Молли, надеюсь, вы правы». Утро выдалось необычно хорошим, и Мэри получала огромное удовольствие, шагая по лугам, любуясь россыпями цветов под сенью кленов и вязов. Девушки сторонились Линкольна и робкого Сэмюэля Трита, и благодаря этому почти на всем пути и тот, и другой шли рядом с Мэри. На ферме они накрыли стол под развесистым дубом и разложили жареных цыплят, копченую ветчину и пирожные из кондитерской Уотсона. Стефан Дуглас нашел топор, лежавший во дворе, и предложил на спор, кто сможет поднять его на вытянутую руку. Полдюжины мужчин приняли участие в споре. Дуглас, Спит, Трит, Конклинг, Трамбул, Матани. Каждый из них нагибался, брался за деревянное топорище и пытался поднять топор так, чтобы он был параллелен земле. Колун был огромным, и хотя некоторым удалось оторвать его от земли, а Дуглас почти поднял его, никто не смог выиграть спор. Во время последних попыток Мэри наблюдала за Линкольном, на лице которого было странное выражение. Когда все участники закончили соревнования, она обратилась к нему. «Мистер Линкольн, почему вы не попытались? Вы могли бы поднять топор?» «О, Молли, я 20 лет работал с топором. Я расколол столько жердей, что, вероятно, хватило бы поставить ограду вокруг всего Запада. Вы не ответили на мой вопрос, можете ли вы поднять топор?» Мужчины подзадоривали его. Он подошел к столу, развязал на шее платок, снял белый воротничок, затем пиджак и аккуратно сложил его. После этого подошел к топору, погрузил его лезвие в землю так, что топорище было параллельно земле. Присев, он обхватил рукой конец рукоятки и медленным плавным движением поднял топор, выпрямился, и топор казался продолжением его руки. После аплодисментов присутствовавших он вскинул голову и сказал: «Поскольку я показываю себя, я мог бы показать действительно стоящее. Посмотрим, есть ли другой топор». Принесли второй топор, и Линкольн воткнул в землю оба топора на небольшом расстоянии друг от друга. Он присел, схватил руками за рукояти, медленно поднял оба топора и выпрямился, держа их в вытянутых руках. Для Мэри это было демонстрацией невиданной силы. Через тонкую белую рубашку и через более плотные брюки она могла видеть могучие мускулы и его несгибаемую мужскую мощь. Он стоял подобно дубу, под которым совершил свой подвиг. Его руки и ноги были подобны крепким сучьям на длинном, худом и невероятно мужественном корпусе. Он бросил топоры, вынул носовой платок из заднего кармана и вытер лоб. Она почувствовала головокружение, отвернулась.